Нет, не на едином. Одно поколение почти полностью сменилось другим, которое берегли так же, как и первое. Столько было студий, бурная жизнь которых не могла не врываться в этот прочный дом. Я бы всегда, наверное, боялся потерять старого товарища, но нельзя в искусстве жить без сквозняка. Если ты в поле, когда льет сильный дождь, то это плохо. Но если ты никогда не был в поле, когда льет сильный дождь, то это тоже плохо. Значит, ты не знаешь, что это такое — бежать во всю прыть, укрывшись промокшим до нитки пиджаком. Редко смотрю свои старые спектакли. Многое коробит, многое кажется непоправимым. Так что предпочитаю не ходить, знаю, что это неправильно. И вот во время зарубежной гастроли ФРГ я уселся поудобнее, притворившись немцем, и стал смотреть. Это был «Дон Жуан». С середины спектакля я более или менее незаметно выбрался из рядов и ушел за кулисы. Там я лежал, ходил, слушал спектакль по радио. Это было все же легче, чем его смотреть. Публика очень смеялась и сильно аплодировала, а мои чувства раздваивались. Ведь то, что они видели, было лишь в очень малой степени нашим спектаклем, над которым мы когда-то так дружно и так серьезно работали. Когда-то он задумывался как драма безверия. Наш Дон Жуан умирал от отсутствия веры, от пустоты. Он ни во что не верил, да и не во что было верить. Он иссушил себя безверием. Теперь актер играл сластолюбца, которого небо карало за эти грехи. Подмена одного содержания другим происходила почти без изменения внешней структуры спектакля. Внешне он был таким же, как и прежде, по существу неузнаваем. Однажды, несколько лет назад, когда на сцену вышел наш Дон Жуан, в зале раздался смех. Смеялись от того, что артист был не молод и лысоват. Публика смеялась, потому что мы как бы уже с самим распределением ролей развенчивали нашего героя. Это был хороший смех. Публика оповестила нас, что настроена на восприятие. Актер тогда будто и не заметил этого смеха. Он, конечно, порадовался ему, как знаку расположения, но он не собирался потакать публике. Да, это был видавший виды Дон Жуан, но актер доказывал публике, что главное в нем было мучение духа. Это было красиво. И был в этом серьезный смысл. На этот раз, о ужас, я увидел, что он вышел, уже рассчитывая на смех. Вышел расхлябанной походкой, с потупленными глазами, чтобы уже и сомнений не было, что он старый ловелас. И дальше все пошло в том же духе, философская сторона убиралась. Если бы в тот вечер была охота записывать, можно было бы зафиксировать сотню маленьких изменений. Эти изменения выстраивались в ряд, и получалась совсем другая музыка. Дон Жуан, укравший Эльвиру из монастыря и затем бросивший ее, испытывает угрызение совести. Так думал я. Все дело в том, что он заставляет замолчать свою совесть, а не в том, что она в нем никогда не говорит. Так вот, в один из моментов, когда Эльвира бросала ему в лицо гневные слова, он с возгласом «Сударыня» угрожающе подходил к ней, но внезапно замолкал. Я трактовал это так, что, оказавшись лицом к лицу со своей вчерашней возлюбленной, он вдруг осекался от смущения, даже от ужаса. Дерзость замирала на его губах. В нем говорил человек, вовсе не утративший понимание того, что в жизни хорошо и что плохо. Он знал, что предал эту женщину, но вот она тут рядом с ним. Он чувствовал запах ее волос, видел, как дрожат ее губы. Ему становилось страшно от мгновенного и неожиданного для него ощущения своего поступка. Актер сохранял всю ту же паузу, но наполнял ее совсем